мелодрама неистовая. В этом нет никаких сомнений, но в то же время ее швырнули в лицо властям, как какое-то проклятие. Бокаш бросил публике никому неизвестное имя господина Гайарде. Сей молодой человек из Тонера покрывается румянцем и отвешивает из своей ложи поклоны, несколько натянутые и чопорные. Он не уверен, что пьеса полностью принадлежит ему. Он убежден, что его вариант произвел бы еще большее впечатление. Мадам Аделон Баро в восторге. Она хохочет, как юная воспитанница какого-нибудь пансиона. Александр, при виде этого избытка чувств, улыбается. Ему еще раз удалось подчинить публику своей власти и вызвать эмоции, заставившие ее признать себя побежденной. Как можно поверить в то, что какой-то новичок с первой же попытки сумел вызвать такую бурю? В этот вечер Александр грешит гордыней. Он Deus ex machina. Этого ему вполне достаточно, и он отнюдь не сожалеет о том, что имя его не упомянуто. Примечание. Deus ex machina. Бог из машины, властелин театра. Латинский. Конец примечания. Арель на это ухо несколько глуховат. Имя Дюма — это добавочная стоимость, пренебрегать которой не стоит. Для второго представления нужно напечатать новую афишу. Нельская башня, пьеса «Господ», три звездочки и Гайарде. Александр не назван, но за прозрачным намеком трех звездочек львиная доля его соавторства угадывается вполне. А если Гайарде запротестует и устроит скандал? Ну и пусть. Тогда успех и без того огромный вообще превратится в триумф. Гайарде и в самом деле лезет из кожи вон. Он присылает Арелю гербовую бумагу с вызовом в административный суд и забрасывает газеты письмами протеста. «Сударь, вчера я был назван единственным автором Нельской башни, но сегодня господин в кавычках на афише превратился в господа, а мое имя следует лишь после трех звездочек. Это либо ошибка, либо чья-то злая выходка, и я в данном случае не желаю быть ни пострадавшим, ни жертвой обмана. Как бы там ни было, покорнейше прошу вас объявить в театре, и я надеюсь, в завтрашних афишах, что согласно нашему уговору я был и буду единственным автором Нельской башни. С глубоким уважением и так далее, Фредерик Гайарде». Из письма к Шарлю Морису, главному редактору «Le Courrier du Théâtre», 30 мая 1832 года. Начинается война официальных обращений. Арель публикует свой ответ Гайарде. «Господин главный редактор, вот мой ответ на странное письмо господина Феликса Гайарде, утверждающего, что он является единственным автором Нельской башни. Своим стилем и композицией, в первом случае всецело, во второй на 9/10, пьеса обязана знаменитому соавтору, который после ошеломительного успеха по ряду причин особого свойства пожелал остаться неназванным. От первоначальной работы господина Гайарде не осталось ничего, или почти ничего. Вот что я утверждаю и при необходимости смогу доказать, представив для сравнения окончательный вариант и рукопись господина Гайарде. Честь имею и так далее. Арель, директор театра Порт-Сан-Мартан». Гайарде задыхается от злобы и рвется в бой. Париж, 2 июня 1832 года. «Господин главный редактор, в виде единственного ответа господину Арелю, окажите любезность и опубликуйте прилагаемое мной письмо, написанное тем знаменитым соавтором, о котором говорит господин Арель. Это послание я получил в Тонере, где и узнал о том, что у меня есть соавтор. Вам придется смириться с тем, что я, следуя примеру господина Ареля, не называю человека, о котором идет речь, довольствуясь лишь тремя звездочками, изображенными на афише. Фредерик Гайарде. Александру, желавшему остаться в стороне от этой перебранки между директором театра и обиженным молодым автором, приходится нарушить нейтралитет. Гайарде публикует его письмо. Le Corsair устраивает на Дюма нападки. И Александр вынужден даже пригрозить дуэлью в Йенно, выпускающему редактору газеты. Дюма перестает есть. Каждый вечер его одолевают приступы лихорадки. Поскольку Гайарде не проявил должной мудрости и не ограничился одним лишь Орелем, свой гнев Александр переносит на этого юного молокососа. Для начала, позвольте мне выразить благодарность за публикацию письма, которое я написал господину Гайарде, и которое вы, по его призыву, полностью воспроизвели в своем вчерашнем номере. В глазах публики оно будет доказательством той деликатности, на которой я намеревался строить отношения с этим молодым человеком. Однако деликатность эта, как мне представляется, не была оценена должным образом. К тому же два состоявшихся между нами разговора доказали, что он просто не в состоянии ее понять. Но как господин Гайарде не понял, или хотя бы не почувствовал, что публикация этого письма потребует ответа с моей стороны, что ответ этот не будет свидетельствовать в его пользу, и что, выискивая нелепости с фонарем в руке, он никогда не будет счастливее Диогена. Ну что же, вот он, тот ответ, который он вынуждает меня ему дать. Я не читал творения господина Гайарде. Рукопись всегда была у господина Ореля, который не выпускал ее из рук, потому что, соглашаясь работать над произведением, у которого уже были названия и сюжет, я боялся, что проделанная до меня работа окажет на меня влияние, и я потеряю воодушевление, столь необходимое для того, чтобы закончить пьесу. А теперь, если господин Гайарде полагает, что публика еще недостаточно в курсе этого злополучного дела, пусть он соберет третейский суд из трех литераторов по его выбору, явится к ним со своей рукописью, а я явлюсь со своей. И тогда они решат, кто проявил деликатность, а кто неблагодарность. Чтобы сохранить до конца верность тем обязательствам, которые я добровольно взял на себя в письме господину Гайарде, я прошу вас, господин редактор, не называть меня здесь, как не называют меня на афишах. Честь имею и так далее. Автор окончательного варианта рукописи Няльской башни. Le Courrier du Théâtre. 4 июня 1832 года. Александр в своей деликатности идет еще дальше. Он встает на сторону Гайарде и советует ему настаивать на том, чтобы звездочки на афише стояли после его имени. Он соглашается оказать поддержку этому молодому человеку, который не желает уступать несговорчивому Орелю ни пяди. Гайарде благодарит своего «дорогого наставника», в кавычках, которому все это уязвленное тщеславие, гнусные сделки и ненужная реклама в газетах просто отвратительны. Как будто ему было мало холеры. Швейцария, Италия. Уехать. Бежать из этого зачумленного Парижа, из этого гнусного ада, где умирают последние герои эпопеи. 1 июня генерал Ламарк после 36 часов мучительной агонии последний раз открыл глаза и трижды произнес «Честь, Родина!». Лисфран, врач генерала, закрыл ему глаза. Трибун, громогласно заявлявший все время, что свобода и завоевание июля в опасности, мертв. Для правительства Луи Филиппа это огромное облегчение. Организацию похорон предоставили семье и друзьям. Александра назначают командовать артиллеристами. Подразделение должно при оружии явиться к дому покойного. Никакие республиканские мероприятия не планируются, все полагаются на вдохновение и обстоятельства. 5 июня 1832 года тело генерала облачено в парадный мундир, затянутая перчаткой рука покоится на обнаженной шпаге. Александр кладет на него лавровый венок и окропляет святой водой. Он проталкивается сквозь толпу и усаживается в кафе у Иро перед чашкой шоколада. Он чувствует слабость во всем теле. Тем не менее, надо вставать. Забили барабаны, у обтянутой черным дверью установили гроб. Поток национальных гвардейцев, артиллеристов, студентов, рабочих, бывших солдат, беженцев из Польши, Италии, Португалии неожиданно разбился на части. Каждый стал под своим знаменем. Стоит удушающая жара. Над Парижем нависли тяжелые черные тучи. Грохочет гром. Под проливным дождем катафалк трогается в путь. Его за длинные веревки тащат три десятка молодых людей. Лафайет, покачиваясь, зажал в руке угол савана. Депутаты и генералы, изгнанники, 600 артиллеристов с готовыми к бою карабинами, 10 тысяч вооруженных саблями национальных гвардейцев, рабочие, члены тайных обществ, человеческая река из 40, а то и 50 тысяч человек, движущиеся в молчании с равными интервалами, прерываемым криком «Слава генералу Ламарку!». Александр шагает на фланге артиллеристов, на киверах которых от нетерпения подрагивают красные султаны. На площади Вандом поднимается глухой неразборчивый ропот, и кортеж неожиданно отклоняется. «Солдата Наполеона! Вокруг колонны! К колонне! К колонне!» Сторожевой пост волей-неволей должен отдать честь. Командир поста то ли из страха, то ли из симпатии внимает пожеланиям толпы. Солдаты забили в барабаны и взяли на караул. На террасе Сёркль-де-Зар на улице Шуазель герцог де Фитц-Джеймс не стал снимать натянутую на голову шляпу. Окна особняка разбиваются под градом камней. Толпа глухо ворчит. Под грохот грома и приглушенный бой барабанов дождь прекратился. Провоцирующий вид полицейских, расставленных через равные промежутки, вызывает негодование и гнев. Один из них наносит удар знаменосцу, растоптавшему ногами символического гальского петуха, и два десятка рук тут же заносят над ним кинжалы. Чтобы спасти полицейского, Александр вталкивает его в ряды артиллеристов. Раненый знаменосец снял галстук, кровь из горла капает на его редингот, окрашивая в красный цвет ленту ордена Июля. Скорбный стон барабанов. Знаменосцы, размахивающие полощущимися на ветру стягами. Экзальтация голосов, угрожающе повторяющих «Слава генералу Ламарку!» Все это словно взывает к оружию. Из земли вырывают колья, служащие подпорками для недавно посаженных вдоль бульваров деревьев, и превращают их в дубинки. На площади Бастилии какой-то офицер 12-го пехотного полка, выстроившегося в боевом порядке, заверяет Этьена Араго и Александра, что его подразделение выступит на стороне восставших. Раздается крик «Да здравствует пехота!» И несколько мгновений спустя «Да здравствует политехническая школа!» Это на площадь устремляются с полсотни слушателей школы с непокрытыми головами, в расхристанной одежде и со шпагами в руках. Запевают Марсельезу, запрещенную год назад. 50 тысяч голосов в едином хоре «К оружию, граждане!». Процессия тем временем по бульвару Бурдон подъезжает к помосту, воздвигнутому у Астерлицкого моста, где должны произноситься прощальные речи. После чего тело Ламарка будет перевезено в Ланды и там захоронено. 3 часа пополудни. Александр, умирающий от голода и усталости, увлекает двух артиллеристов в жирные каштаны, чтобы пообедать. Он настолько слаб, что ему приходится на них опираться. На несколько мгновений он теряет сознание. Стакан холодной воды и гигантская порция матлота восстанавливают силы и поднимают его дух. Примечание. Матлот. Рыбное блюдо под винным соусом. Конец примечания. Эй! Да это ж ружейная пальба! В память о Ламарке Александр поднимает бокал. Несколько одиноких выстрелов теперь из охотничьего ружья. Александр выбегает на набережную и взбирается на межевой столб. Ничего, лишь какое-то небывалое оживление на Аустерлицком мосту. Бросив трактирщику 10 франков, друзья под нарастающий грохот перестрелки устремляются к ограждению. Рабочие в блузах шумно приветствуют прибывших артиллеристов. Войска открыли по толпе огонь. Артиллеристы дали им отпор. «Да здравствует республика!» В действительности, во время траурных речей откуда-то взялся агент-провокатор верхом на коне и стал размахивать красным флагом. Кто-то сделал вид, что хочет бросить в воду генерала Экзельмана. Из казармы селестинцев вышла колонна «Драгун». И тогда Этьен Араго встал во главе артиллеристов. Замысел властей за всеми этими маневрами просматривается предельно ясно. Изолировать красных от честных граждан и затем с ними расправиться. Вскоре Париж уже в огне. От заставы Анфер до улицы Мен-Мильмонтан. По пустынным бульварам Александр проходит от заставы Берси до улицы Мен-Мильмонтан. Та перегорожена баррикадой, которую стойко стоя на часах охраняет театральный декоратор Сешан. Остальные пошли перекусить. Дальше в районе предместья Сен-Мартан, в строю регулярных войск, Александр узнает одного из своих бывших товарищей по артиллерийской батарее, одетого в просторную куртку и штаны на пуговицах, получившие название «шаровары». На голове его красуется пилотка. Подав едва уловимый условный знак, Александр идет дальше. Ружье товарища, Грия де Безлена, опускается. Это насмешка. Александр продолжает свой путь. У виска свистит пуля. Стрелок скрывается за облаком огня и дыма. Александр ударом ноги вышибает дверь театра Порт-Сен-Мартен, перед которым вывешена афиша, возвещающая о 7-м представлении Нельской башни «Господ Три Звездочки» и «Гайарде», которая из-за беспорядков не состоится. Арель рвет на себе волосы. Александр требует ружье или хотя бы пистолеты, которые он одолжил для Ричарда Дарлингтона. Ему хочется ответить на неудачный выстрел Грия до Безлена. Арель загораживает собой дверь в комнату с реквизитами. Он что же, хочет предать театр огню? Александр встает у маленького окна на третьем этаже. Какой-то ребенок, спрятавшись за деревом, швыряет камень, отскакивающий от шлема драгуна. Мать хватает его и награждает градом тумаков. Все пропало. Женщины участие в бунте не принимают. Александр призывает жалобный голос Ареля. Два десятка человек ворвались в театр и требуют дать им оружие, использовавшееся для постановки Наполеона в Шенбрунне. Александр отчитывает их, напоминая об антибурбонском прошлом Ареля, и велит раздать два десятка ружей, которые клянется вернуть, если останется жив. На всех дверях мелом пишет «Оружие роздано». Арель облегченно вздыхает, театр спасен. Мадемуазель Жорж боится, при виде артиллерийского мундира Александра из груди ее вырывается крик. На улицу Сен-Лазар отправляют посыльного. за гражданским костюмом, чтобы можно было беспрепятственно добраться до особняка Лафита, превратившегося в оплот оппозиции. Одновременно с Александром туда приходит и Лафайет. «Найдите мне место, где можно было бы поставить стул, и там я отдам свою жизнь», ответил он молодым людям, воззвавшим к его патриотизму. Другие депутаты далеки от его спокойного героизма. Они тянут, не осмеливаются объявить временное правительство и отступают. Из них даже слова не вытянешь. Александр выходит на бульвар. Он с трудом держится на ногах и берет кабриолет, отвозящий его на улицу Сен-Лазар, где он падает без сознания на лестнице между вторым и третьим этажом. Белль и служанка затаскивают его в квартиру, раздевают и укладывают в постель. 6 июня 1832 года. Ночью повстанцев оттеснили, и теперь они сосредоточились в двух кварталах, на площади Бастилии и в районе улиц Сен-Мартен, Сен-Мари, Обри-Ле-Буше, Планш-Мибре и Дезарси. Правительство стягивает войска. Несмотря на лихорадку, Александр отправляется за новостями к Бернару де Ренну на улицу Пирамид, затем к Араго, который снял свой артиллерийский мундир после того, как был вынужден оставить баррикаду на улице Мен-Мин-Мальтен. В Национале он узнает, что держаться продолжает лишь улица Сен-Мэри. С трудом переставляя ноги, Александр идет к особняку Лафита. Во дворе, где слышится прение депутатов, он делится своим возмущением с Савари, астрономом, геометром и его собратом по политическим убеждениям. Когда Франсуа Араго выходит из зала и объявляет, что собрание раболепно решило послать к королю трех представителей, чтобы молить его о милосердии, Александр и Савари взрываются и произносят страстную, наполненную горечью тираду. Они протестуют, заявляя, что Париж, чтобы восстать, ждал лишь сигнала, и что они, депутаты, теперь виноваты перед своей страной в том, что с такой поспешностью свели на нет все усилия простого народа. «Значит, еще не все?» — спрашивает Араго. «Нет. Колокола Сен-Мэри по-прежнему бьют в набат, и пока больной хрипит, он еще жив», отвечает ему человек из народа. Для Александра все это – лихорадка, отвращение, возмущение, отчаяние – становится невыносимо. Он больше не может. Он садится на стул в парижском кафе. Даже тело и то его подводит, не позволяя зажать в руке ружье и присоединиться возле монастыря Сен-Мэри последним сражающимся, которых безжалостно преследуют, расстреливают и истребляют. Вдруг раздаются крики «Да здравствует король!» Это что, насмешливая игра воображения? Нет, это сам Луи Филипп верхом на коне в окружении военного министра, министра внутренних дел и министра торговли. Улыбающийся, спокойный и беззаботный, он пожимает руки вооруженным национальным гвардейцам, которые, чтобы устроить монарху более бурный прием, издают яростные крики. И кому какое дело до того, что руки их обогрены кровью? Повстанцы в монастыре Сен-Мэри пали смертью храбрых. Александр в последний раз перечитывает присланное ему Этьеном Араго письмо. Скорбное, траурное известие. Республика в том виде, в каком ее задумывали в 1830 году, умерла окончательно. С яростью в сердце Александр вынужден смириться со смертью того, что представляло собой частицу его самого. 9 июня в одной из легитимистских газет я прочитал, что в ходе боевых действий в монастыре Сен-Мари меня схватили с оружием в руках, ночью предали суду военного трибунала и в 3 часа утра расстреляли. Новость носила столь официальный характер, рассказ о моей казни, которую я к тому же перенес исключительно мужественно, был настолько подробным, сведения поступили со столь надежного источника, что я на мгновение засомневался. Кроме того, убежденность редактора была непоколебимой. В своей газете он впервые высказался обо мне хорошо, поэтому было совершенно очевидно, что он считал меня покойником. Я отбросил одеяло, спрыгнул с кровати и подбежал к зеркалу, чтобы самому убедиться, что я по-прежнему жив. Путевые впечатления. Том 1, страница 3. Исхудавшее тело, внушающее страх, и горящие глаза, перед этим, казалось, пролившие много слез. Это все тот же Александр. Зеркала не отражают состояние души.